Глава 24. Хлопнули двери, и Эллен впервые за этот день позволил себе немного расслабиться. Все самое страшное осталось позади, и теперь Анимус смог в спокойной обстановке обдумать произошедшее по второму кругу. Затянувшееся обсуждение продлилось 4,5 часа, на протяжении которых Дорж и Кацелиан обсуждали план дальнейших действий. Или, что будет вернее, пытались найти компромисс между неучастием Эллена в делах стражей и его полноценным вступлением в их ряды. Протектор оказался крайне заинтересован в тех способностях юноши, что позволяли ему проникать в чужую память и доставать оттуда необходимое. Мораль? Законы? Самому перерожденному показалось, что глава клана Мурум продемонстрировал полное пренебрежение к этим двум понятиям, намереваясь использовать ментал в своих интересах. Ну и в интересах Китежа, конечно же. Что до Дорша, то тот, казалось, продолжал удерживать свою прежнюю позицию в вопросе становления Эллена стражем, но слабо. Он делал это откровенно вяло и неохотно, из-за чего Кацелиану ничего не стоило завалить обеспокоенного отца аргументами и в конечном итоге добиться своего, ведь перерожденный выполнил условия, раскрыл свои настоящие мотивы, а значит, причин удерживать его от вступления в ряды защитников Китежа более не было. Да и куда еще можно пристроить сильного ментала, способного играючи, незаметно, влезть в головы двух анимусов платинового ранга? Такие способности нельзя оставлять без внимания, а их владельца – без контроля. В то же время управление стражей для обеспечения вышеперечисленного подходило как нельзя лучше. «Все обошлось, Эллен, а сейчас тебе нужно отдохнуть». Но направляться в спальню перерожденный не спешил. Вместо этого он вошел в гостиную, где оккупировал массивный диван. «Алексия, да?» Ведущая в комнату дверь захлопнулась, а секунды позже оказалась запечатана не самой мощной, но вполне подходящей под эту ситуацию техникой. «Второго такого разговора я не переживу, мне и мамы хватило». Эллен всерьез опасался того, что Лекси, в этой линии та, с кем он просто заключил договор, точно так же, как и Инесс, примется разводить сырость, едва его увидит. А женские слезы перерожденный не любил, из-за чего и решил закрыться в комнате, куда нога спутницы, судя по нетронутой пыли на полу и мебели, не ступала уже несколько недель. «Пока все идет вполне неплохо, но меня напрягает то, с какой легкостью Кацелиан проигнорировал угрозу в моем лице. Если он видит в тебе лояльного Китежу подростка, то в этом нет ничего удивительного. Ты сам рассказывал мне о том, что люди зачастую не торопятся избавляться от дикого зверя, для начала пытаясь его приучить. Но работать на Китеж в качестве ментала? Тебя действительно это устраивает, Эллен? Пока меня будут беспокоить лишь в особо сложных и важных случаях, вполне. А Кацелиан, что бы о Муром ни говорили, свое слово всегда держит. Куда большее беспокойство у меня вызывают главы других великих кланов и протектор Белфи, которым уже завтра станет известна моя тайна». Эллен ошибся лишь в одном. Посчитал, что Кацелиану не придется привлекать к делу своих коллег-протекторов, рассказывая им о появлении в Китеже своего ментала. «В какой-то мере я могу доверять Сараке Игнес. Ведь в том мире мы сотрудничали вполне себе плодотворно. Но Сонитус...» Эллен лишь однажды пересекался с Вардаком лицом к лицу, и первое впечатление от этой встречи можно было назвать разве что нейтральным. Мастер-целитель платинового ранга просто не сделал ничего хорошего или плохого, он только выполнил свою работу. То, что перед этим его слуги повели себя несколько грубо, можно смело списать на случайность и в расчет не принимать. О Сонитусе я практически ничего не знаю, каков он на самом деле, чем дышит и что держит под контролем. Ответы на все вопросы своими силами я, если и получу, то очень нескоро. Остается всего два варианта – отец и кто-то со стороны. И во втором случае информацию мне придется купить, предоставив нечто ценное – знание, например. Экс-абсолют бросил мантию на небольшой столик перед диваном, после чего устроился поудобнее, левую руку убрав под затылок, а правую закинув на не слишком высокую спинку импровизированного лежбища. То, что ему требовался хороший отдых – неоспоримый факт, так как в дороге, сколь бы опытным анимусом он ни был, полноценно расслабиться было невозможно. Но и просто пустить все на самотек. «А, впрочем, почему бы и нет?» — тихо бросил перерожденный, приняв сидячее положение. Змейка, с комфортом устроившаяся на вершине ломящегося от шикарной посуды шкафа, тоже подняла голову, с ожиданием уставившись на носителя. «Если меня в чем-то подозревают, то оптимально будет выждать какое-то время, оставив все Коцелиану. Отдохну и разберусь с делами, которые не вызовут лишних вопросов». Эллен улыбнулся и рухнул обратно. Простое и изящное решение долго крутилось под самым носом, но увидеть его он смог только сейчас. Основная проблема канула в лету, и перерожденный, рефлекторно развесив по комнате комплекс сигнальных техник, устроился поудобнее, приготовившись навестить царство Морфея. Стоило ему только закрыть глаза, как сознание погрузилось в благодатную тьму. В то же время Коцелиан вышагивал по коридорам своего небольшого дворца столь стремительно, что невысокая Ланеска едва за ним поспевала. Мужчина не стал скрывать от сестры подноготную происходящего, посвятив Ланеску в тайну клана Нойр. Но при этом он строго-настрого запретил ей вмешиваться в происходящее хоть словом, хоть делом, пригрозив при малейшем проступке и сию же минуту лишить ее власти. Лишний раз сюсюкаться с сестрой Коцелиан не собирался, так как свой лимит доверия она уже исчерпала. «Будешь преследовать меня до самого кабинета?» Скользь брошенный вопрос достиг ушей Ланески, и та словно с цепи сорвалась, разразившись целой тирадой. «Издеваешься? Ты действительно согласен покрывать этого выскочку? Собираешься проигнорировать один из основополагающих законов нашего города?» Ланеска вышла чуть вперед, развернулась и остановилась перед Коцелианом, преградив тому путь. В своем порыве она даже не обратила внимания на беззвучно развернувшийся вокруг звукоизолирующий барьер, которым озаботился глава Мурум. «Он опасен, а та лояльность, на которую ты ссылаешься, призрачна. Сегодня она есть, а завтра ее не станет. Как ты не понимаешь, что человек, обладающий такой силой, не сможет удержаться от того, чтобы не использовать ее против нас?» «Не понимаю? Ты ошибаешься, сестра. Я лучше тебя знаю, чем опасны менталы. Но ответь мне на один вопрос. Что мы будем делать без него, если против нас выступит другой анимус, обладающий подобным талантом?» Коцелиан приподнял испещренный рунами амулет на своей груди, как бы предлагая женщине рассмотреть его поближе. «Наши самые совершенные артефакты не способны не то что остановить, но даже сообщить о попытке ментального вмешательства. Если культисты, уже единожды посетившие наш город, действительно связаны с менталом, то мы проиграем, даже этого не заметив. Должны быть другие способы. Найди их», — железно отрезал глава Мурум, почти мгновенно обойдя сестру. Та обернулась, но увидела лишь удаляющуюся спину брата, которого, похоже, окончательно достало нежелание Ланески мириться с чем-то, что было ей не по духу. «Найди, и мы будем говорить на других условиях. Но до тех пор не выступай против Нойр и не подстрекай к этому других». Коцелиан скрылся за дверьми своего кабинета, а замершая посреди коридора Ланеска, выждав пару секунд, вздрогнула, и вокруг разошлась слабая волна силы. Дорого выглядящие шторы затрепетали под этим напором, а мгновением позже задрожали стекла. Впрочем, это не продлилось долго, и временами дающая ярости волю женщина кое-как взяла себя в руки. Несмотря на свое полное несогласие с позицией брата, она не собиралась идти против его воли, но и сидеть сложа руки намерена не была. Ланеске осталось только придумать, как именно вывести Эллена Нойр на чистую воду. 17 часов сна. Гораз же ты отдыхать, Эллен. Мысль змейки раздалась в голове перерожденного, стоило только ему открыть глаза. Он лежал на диване в той же позе, в которой и ложился на него, но кое-что отличалось. Под головой обнаружилась подушка, а тело накрывала белоснежная простыня. «Надеюсь, ты простишь мне некоторое своеволие? Ты выходила из комнаты?» Парень нехотя опустил ноги на пол, и взгляд его упал на журнальный столик, на котором обнаружилась полная фруктов тарелка и миска с наваристой, щедро сдобренной мясом кашей. Последнее блюдо уже успело остыть, но уж чего-чего, а готовить Ирида все равно не умела. «Ирида?» «Алексия поняла, что ты здесь, и собиралась сидеть под дверью всю ночь. Я подумала, что капелька комфорта и заботы тебе не помешает, так что...» «Сигнальные техники?» Все они были на месте, но в нескольких перерожденный обнаружил следы активации. При том, что он не только не проснулся, но и не заметил этого. «Я перенесла на себя управляющий контур», — скромно призналась Ирида. «Точно так, как ты меня и учил. И получилось с первого раза, между прочим. О чем я уже жалею. А если бы это оказался кто-то другой? И что она, по-твоему, увидела? Спящего меня и якобы контролируемого мною же змея, открывшего ей двери?» Эллен сердито вгрызся в спелое, но сохранившее приятную твердость яблоко, параллельно взяв в руки ложку. Он хоть и не привык ругаться на то, чего уже не изменить, но сейчас решил прямо указать Ириде на ее ошибки. Алексия бесконечно далека от всего того, что имеет значение для анимусов. В какой-то момент она просто смогла открыть дверь, только и всего. Покуда перерожденный набивал желудок, уже в процессе давший о себе знать и вознесший хвалу тому, кто преподнес ему свежеприготовленную пищу, змейка металась по комнате, приближаясь к конструктам развернутых сигнальных техник и поглощая содержащуюся в них аниму. Эллин не обращал на это внимания лишь в первые несколько секунд, активно работая ложкой. Но стоило ему только увидеть и осознать происходящее, как столовый прибор чуть не выпал из его рук. «Хочешь довести старика до инфаркта?» «Старика? Ха!» Довольная произведенным впечатлением, Ирида закончила очистку гостиной от активных техник и проворно взобралась на плечо своего в обоих смыслах носителя. Причем скорость и точность, с которой ей удался этот непростой маневр, прямо указывали на то, что эту ночь змейка провела за тренировками. «Я долго думала о том, как еще можно увеличить мою автономность. Простое увеличение резерва неизменно повлечет за собой не только рост моего тела, но и, что очевидно, пропорциональное увеличение аппетитов. И тогда я подумала, что, возможно, мне подойдет любая анима. Я ошиблась. Поглотить энергию светильника мне не удалось. Но когда я переводила на себя управляющие контуры сигнализации...» Рассказ Ириды был не очень коротким, но и длинным его назвать сложно. Перерожденный едва успел покончить с едой, когда змейка замолчала в ожидании то ли похвалы, то ли дельных советов. Отповеди она, очевидно, не боялась, так как ее достижения с лихвой покрывали совершенную ошибку. «Ты молодец, потому что своими силами обнаружила эту способность. Но беспечность, змейка, не совсем то, что мы можем себе позволить. Ты раскрыл перед протектором Муром и своим отцом одну из важнейших тайн, понадеявшись на то, что их личности походят на уже известные тебе. Разве это не та же беспечность?» Ирида, к вящему удивлению перерожденного, огрызнулась, и огрызнулась обоснованно. Вчера Эллин действительно в некотором роде уповал на удачу, но его действия были подкреплены уверенностью в возможности вырваться из Китежа, даже если весь город обернется против него. И хоть экс-абсолют не любил риск, в этот раз его можно было считать обоснованным. «Что я получаю в случае успеха, и что получила ты, впустив Алексию? А что мог потерять ты, лишив себя главного козыря?» «Аргумент». Эллин развел руками, заодно потянувшись и удостоверившись в своем отличнейшем самочувствии. Долгий сон восполнил истощившиеся силы, а стены дома позволили полноценно расслабиться. Сюда бы уверенность в том, что Кацелиан не станет нарушать договоренности, а отец не начнет вставлять ему палки в колеса. «Извини, ты хорошо постаралась, Ирида, а вот мне это только предстоит». «Эллин». Хорошо знакомый перерожденному голос заставил парня вздохнуть. Он сильно не хотел видеться с Алексией чаще, чем нужно, так как в его памяти все еще была та, первая или вторая, она. Лекси, которую он смог полюбить. Эта же девушка лишь выглядела практически как она, оставаясь при этом практически чужой. А сейчас в ее взгляде читались лишь растерянность и твердая решимость поговорить о чем-то важном, и выбор тем, как казалось анимусу, был совсем невелик. «Это правда ты? А должен быть кто-то другой?» Но и расстраивать ее лишний раз перерожденный не желал, так что решил сделать небольшой шаг Алексии навстречу, сохранив нейтральные отношения. «Это...» — Серебровласка чуть наклонила голову и, прищурившись, указала на многочисленные тарелки. «Было вкусно?» «Да, спасибо». Перерожденный вежливо кивнул, не став отрицать очевидного. Тарелки он разве что не вылезал, до того хорошая оказалась еда. «Но зачем эта забота? Я все равно не собираюсь выходить за рамки наших договоренностей». «Договоренностей?» Совершенно чистый и искренний взгляд было невозможно подделать. По крайней мере, не силами Алексии, еще не освоившей искусство лицемерия в полной мере. «Я не очень хорошо их помню. Не мог бы ты повторить?» Парень замер. Настала его очередь прищуриваться и пристально, втрое внимательнее рассматривать свою спутницу. Это совершенно точно была не она, на что указывала не столько внешность, сколько характерный слепок из анимы. И судя по тому, что перерожденный спокойно тормошил этот слепок нитями своей анимы, о маскировке не шло и речи. «Знаешь, такой вопрос смотрится несколько странно». Полняясь подозрениями, анимус прибегнул к ментальным техникам, коснувшись поверхностных мыслей ловушки. Озарение. Лекси? Не испытывающая к перерожденному особых чувств, девушка пропала, а ее место заняла другая. Та Алексия, чьи волосы были подобны волнам яркого пламени, а характер — теплу миниатюрного солнца.